Глава 3. Помня о хреновой статистике выживаемости в этом испытании, мы не торопились и готовились максимально тщательно. Итогом стала выученная и отработанная таблица коротких команд на всевозможные случаи, а также целый арсенал разной длины коротких мечей, изготовленных из ребер поверженного тигра. Конечно, они задумывались одинаковыми, но как вышло, так вышло. Главное — острота. Вдобавок к этому, применив навыки, полученные в гильдии ремесленников, из кожи и жил монстра, я смастерил себе что-то вроде широкого пояса юбки, слегка прикрывающего важные части тела. Да, они тут имелись. Но самое главное, на нем я мог закрепить свое оружие и переносить его. А еще сделал модную полосатую шапочку, чтобы комфортнее было биться головой о потолок. Подумывал еще создать обувь, но пока решил не заморачиваться. Тем более, в условиях ограниченного функционала восприятия босые ноги дадут больше информации. «Готово?» — спросил я, последний раз проверяя, хорошо ли сидят обновки и удобно ли выхватывать заточенные ребра. «Да не особо, если честно», — буркнула Виза. «Нам не вечно же тут сидеть, да и соскучилась я по своему серебряному блюду». «Интуиция что-нибудь подсказывает?» «Ага, надо было тогда не выпендриваться и БЦ-2 дистанционной атакой завалить». «Во, а ты говорила, не работает. Смотри, как четко все». Я засмеялся, а потом вздохнул и посмотрел на темнеющий выход из пещеры. «Ладно, шутки в сторону. Минимум трепа, максимум внимательности. Погнали». Пока мы работали и трепались, тишина не мешала, но стоило сделать первые шаги, как она тут же стала давить с утроенной силой. «Еще бы! Видишь, куда идешь. Чувствуешь прохладу камня под босой ступней. Вот только без привычных звуков складывается обманчивое впечатление, будто все происходит не с тобой, а сам ты смотришь немое кино». «Слушаешь?» — не выдержал я. «Да иди уже! Тихо пока!» Я подошел к выходу из пещеры и осторожно заглянул в него. «Твою мать!» Знакомый голубой мох тут не рос, а сразу за поворотом стояла непроглядная темень. Темно. «Не ссы, Илюша! Давай по стеночке аккуратно. Я слушаю». В правой руке я зажал один из самых удачных костяных мечей, а пальцами левой коснулся камня. Надо было наоборот управление разделить. Сидел бы сейчас, тишину слушал, да крыльями помахивал от скуки. А так приходится ноги эти негнущиеся переставлять. Через 10 шагов стало проще, а еще через 20 я полностью успокоился. В конце концов, многоликий я или где? И посложнее испытания бывали, наверное. «Гул какой-то впереди», — прошептала Виза. «Но странный звук, такое ощущение, что отраженный. Скорее всего, не по прямой идет, и будут повороты». «Принял». Я стал активнее водить перед собой мечом, и вскоре он наткнулся на что-то твердое. Тщательное ощупывание стены показало, что мы зашли в тупик. «Блин, я же по одной стене шел. Может, где-то на второй этаж проход был, и мы его проскочили?» «Не думаю», — задумчиво пробормотала Виза. «Мне кажется, отсюда звук идет, да и запах тут сильнее. А потолок высоко?» Я поднял руку с зажатым в ней самым длинным ребром и подпрыгнул. «Не достаю, значит, больше 4 метров». «Отойди-ка от стен и на раз снова прыгай. Руки только вверх подставь, чтобы башкой не впаяться». «Готов». «Давай». Я подпрыгнул, непроизвольно сжавшись в ожидании удара, а Виза махнула крыльями. Удара не последовало, потолок все еще был выше. «Оттуда звук и запах идут», — довольно сообщила питомица. «Где-то там лаз. Давай еще раз. Я буду махать, пока не упремся в потолок. Не забудь заорать, когда удалишься». «Постараюсь не забыть». «Давай». Я снова толкнулся и выставил руки вверх. Контакт произошел после 3-го взмаха крыльями. «Стой!» Тигровая шапочка немного помогла. И вниз я падал в сознание. Благо Виза догадалась притормозить, и ноги я себе не отбил. «Вроде справа тянет», — сообщила питомица. «Точно справа», — кивнул я. «Там вдали какой-то красноватый свет видел». «Отлично! Полетели!» «Не, давай я попробую залезть». «Ах, Илюша, Илюша, нет в тебе тяги к новому». «Да сколько можно-то? Что ни день, то новое. Давай страхуй». Мысленно ворча, я нащупал стену и стал ее исследовать. Нормально. За хоббита и при свете, конечно, было бы лучше, но зато у меня есть когти, которыми очень удобно цепляться. Я медленно продвигался вперед и уже через 5 минут увидел впереди замеченный раньше свет. Оставалось только надеяться, что тут все-таки не лабиринт, и мы двигаемся в нужном направлении. Лаз был узким, и по нему мне пришлось ползти на четвереньках, а Визе — сложить крылья и максимально плотно прижать их к спине. «Запах гари», — прошептала она. «И треск». «А еще теплее стало», — поделился я наблюдениями. «Интуиция подсказывает, что впереди жопа». «Я тебе это и без нее могу сказать», — усмехнулся я, усиленно вглядываясь вперед, где уже виднелся подсвеченный красным узкий выход. Наконец лаз кончился, и я осторожно высунул в него голову. В лицо тут же ударил жар, а глаза после долгой тьмы резануло. «Что там, что там?» Виза нетерпеливо пошевелила крыльями. «Озеро лавы». «Судя по твоему тону, перелететь не получится?» «Не, потолок 3 метра. По камням надо прыгать». «Не вижу проблем», — оптимистично заявила Виза, а потом тише добавила. «Впрочем, я вообще ни хрена не вижу». «Во-во!» Я продолжал осматривать раскинувшееся минимум на 300 метров раскаленное озеро и хаотично разбросанные по нему темные каменные островки. Выглядело все стрёмно, но не критично. Правда, многое зависело от того, какой температуры камни. «Ладно, я прыгаю на первый. Если он совсем горячий, то залезаю назад. И возвращаемся за шкурой. Если нет, двигаем дальше». «Принято». Я осторожно вылез и спустился на ближайший камень. Горячо, но терпимо, особенно если переступать с ноги на ногу. «Приемлемо», — доложил я. «Один справа, один слева. Прыгаю на правый». «Принято». 3-метровый прыжок, и вот я уже на следующем островке. Пока еще непривычно управлять телом с перемещенным центром тяжести, но с каждой минутой все проще. Я вытер выступивший на лбу пот и прикинул дальнейший путь. «Снова на правый». «Принято». «Прыжок. Точно на центр островка». «Теперь на левый». «Стой!» Я уже почти оттолкнулся, и лишь в последнюю секунду, замахав руками, успел остановиться, а теперь, выхватив меч, вращал головой. «Что?» «Туда нельзя», — уверенно заявила Виза. «Интуиция». «Да, а еще слышу что-то в лаве. Она иначе бурлит в той стороне». Я присел и вгляделся в раскаленную поверхность. Вроде все то же самое. Оранжевое свечение и поднимающиеся на поверхность большие пузыри. «Сейчас проведу тест. Слушай». «Принято». В моей ладони появился самый хреновый из костяных мечей, и, коротко замахнувшись, я кинул его на тот островок, куда собирался прыгать. Лава взорвалась, и из нее в потолок, разбрасывая раскаленные брызги, ударил 3-метровый огненный столб. Я отшатнулся от жара и тут же прыгнул на левый камень. «Что это было? Я слышал очень громкий жух!» «Жопа была!» Я потер обожженную руку и поведал питомице о произошедшем. «Так что теперь я буду говорить более точные направления и готовить прыжок, а ты следи». «Принято». Совсем другим тоном произнесла моя спутница. «Ты тогда прямо к самому краю подходи и несколько ложных попыток делай. Я тогда в последний момент только почувствовала». «Договорились». Продвижение замедлилось, но предосторожности оказались совсем не лишними. Чем дальше мы углублялись в подземное озеро, тем меньше становилось безопасных проходов. А когда до противоположного берега осталось всего 10 метров, мы уперлись в тупик. «Нельзя, тебе говорят!» С нотками истерики в голосе давила Виза и забраковала очередную, уже 16-ю по счету, траекторию. «Так уже все обошли». «Значит, не все. Смотри лучше и считай. Дальше назад отходи». «Твою мать!» Я вытер обильно льющийся пот и принялся прыгать на камни, чтобы хоть немного остудить ноющие от жара ступни. Немного успокоившись, мы принялись искать новые пути, но их не было. «Не, Виз, туда ведут 12 камней. К этим 12 больше 20 путей. Мы перепробовали все». «А за теми 12 что?» «Еще один ряд, а потом через 5 метров — берег». «Значит, надо лететь сразу на следующий ряд». «Согласен». Следующие 10 минут я снова скакал по уже отложившемуся в голове маршруту и прикидывал оптимальный путь для рискованного маневра. В итоге выбор был сделан. «Здесь потолок чуть выше», — описывал я расклады. «И между островками достаточно расстояния, чтобы крылья распахнуть и не спровоцировать выброс лавы». «Вроде норм», — неуверенно пробормотала Виза. «Тогда погнали!» «Стой!» «Что?» «Спасибо, что пришел сюда со мной». Мысленный голосок питомицы дрогнул. «Да ты чего, Виз?» — опешил я, впервые услышав такую интонацию. «Ты же мой лучший друг». «А ты мой, Илюша. Давай, жги!» Я усмехнулся и, отринув все страхи, разбежавшись, прыгнул. «Давай!» Виза ударила крыльями и подбросила нас в воздух. Голова прошла в сантиметрах от каменного потолка, а вспышка справа и боль в кончике правого крыла показали, что один из огненных гейзеров мы все-таки спровоцировали. «Твою мать! Слишком сильно! Перелет! Вперед!» Дал я выученную команду, молясь, чтобы в стрессе питомица ее не забыла. Виза все сделала четко. Взмах крыльев и стремительно приближающаяся лава рванула вниз, а потолок снова опасно сблизился с затылком. Секунда паники, и мы, миновав высшую точку полета, снова стали падать, но до берега не хватало совсем чуть-чуть. «Вперед!» Взмах и все-таки удар об потолок. Перед глазами поплыло, и я едва успел сгруппироваться перед тем, как рухнуть на каменный пол. «Мы молодцы!» Чувствуя сильную боль в обеих ногах, простонал я. «Шухер! Монстры! Справа!» Я попытался вскочить, но правую лодыжку прострелило резкой болью, и с трудом вышло кое-как встать. Хорошо, хоть руки целы, и сейчас в них 2 острых костяных меча. К нам приближались 6, размером с овчарку, лохматых тварей. От упомянутых представителей семейства собачьих их отличали только крупные куриные головы. Вырвавшийся вперед монстр прыгнул, а я, сделав шаг в сторону, сморщился от боли в ноге, но умудрился всадить заточенную кость ему под клюв. Тут же атаковали еще 2. «Вверх!» Виза ударила крыльями, а я — длинными когтями на ногах. Первой твари располосовал морду, а со второй вышло совсем хорошо, и я разорвал ей горло. 3 оставшихся куры-овчарки прыгнули одновременно, пытаясь схватить меня в воздухе. Высоты потолков, чтобы уйти, не хватало. «Назад!» Виза снова махнула крыльями, и огромные клювы щелкнули по воздуху. При этом 2 твари столкнулись и не смогли приземлиться на лапы. Воспользовавшись их заминкой, я быстро перебил 3-ю и занял удобную позицию для защиты. Последовала 2-я атака, в результате которой одной курособаке я вонзил костяной меч в шею, а 2-й — прямо в распахнутый клюв. Тварь с располосованной мордой потеряла глаза, но сейчас меня услышала и тоже прыгнула. Я подсел под нее, потом резко выпрямился и, толкнув плечом, отправил прямо в лаву. «Чисто!» — доложила Виза. «Вот и славно». Я огляделся и, заметив уютную нишу, с трудом доковылял до нее и устало сполз по стене. «Левое колено отбито, правая лодыжка, похоже, вывихнута, крыло обожжено», — сообщил я, не чувствующий боли питомицы. «Нужен отдых. Будем надеяться, у этого тела есть регенерация». «Мне кажется, тут иной механизм лечения», — вкрадчиво произнесла Виза. «Считай, что его мне подсказывают интуиция и логика». «В смысле?» — спросил я, почувствовав неладное. «Помнишь драку с БЦ-2?» «Конечно». «Так вот, он бы меня там убил, если бы я не пила в это время его кровь. Причем, скажу тебе, регенерация шла очень быстро». «И ты хочешь сказать?» Я перевел взгляд на лежащих на берегу Лавового озера кура-овчарок и поморщился. «Что если выпить их кровь?» «Ага, причем кровь мертвых не подходит. Но там есть 2 пока еще живые». «Вот же жопа!» Меня передернуло, но в то же время появилась уверенность, что питомица права. «Пу-пу-пу-пу-пу!» Я постучал когтями, поторчащими изо рта длинными клыками. «Хоббитом был. Каменным великаном был. Даже голой летающей девкой уже был. Похоже, пришла пора стать вампиром. Как минимум, в этой отдельно взятой локации. Хотя, чем черт не шутит? Может, сейчас попью псино-куриной кровушки и получу новый облик?» Со вздохом я встал и тут же упал на колени. Лодыжка быстро опухала, и наступать на нее стало невыносимо. «Ну, теперь точно вариантов нет. С такой травмой мы отсюда не выйдем». Морщась от боли, я пополз к едва шевелящейся и, должно быть, скулящей твари. Заметив меня, она повернула голову и разинула клюв. «Нет, сегодня в нашей игре смена ролей, и жрать сырое мясо буду я». Я подполз ближе и одним коленом придавил монстру голову, а вторым — лапы. «И как это есть? Тут же шерсти полно!» «Хорош ныть! Сейчас подохнет, и все!» — прикрикнула на меня Виза, но потом сменила тон. «Да и вкусно это, а шерсть потом выплюнешь!» «Вкусно, блин!» Я вздохнул и, зажмурившись, вонзил клыки в шею вздрогнувшему монстру. Горячая кровь полилась на язык, и, с трудом подавив рвотный рефлекс, я сделал первый глоток. После чего замер и прислушался к своим ощущениям. Вкус достался Визе, и я ничего не чувствовал. Хотя... Горячая кровь дотекла до пищевода, вступила там в реакцию, и в следующую секунду я уже с жадностью прильнул к ране, стараясь высосать из нее как можно больше. «Вкуснотища!» — простонала питомица. «Давай, выпей ее всю!» Я старался изо всех сил, и в следующую минуту все остальное потеряло всякий смысл. И единственное, что меня интересовало, — это льющаяся в горло горячая кровь. «Стоп! Стой! Она сдохла!» Поняв, что я не слушаю, Виза взмахнула крыльями и буквально оторвала меня от мертвого тела. «Нельзя дохлятину! Плохо станет!» «Фу! Вот это да! Прям как длительный оргазм! Нет! Как применение магии иллюзии! Пил бы и пил!» Я с блаженной улыбкой растянулся на каменном полу и уставился в потолок. «Вот бы сейчас сигаретку!» «Но нет, курить вредно!» «О, там же есть еще одна!» Я вскочил и бросился ко второй курособаке, но тут с сожалением понял, что та уже померла. «Не беда!» Тоже с тоской в голосе вздохнула Виза. «Да и нельзя сразу много!» «Но хочется». «Это да». Я снова лег на каменный пол. «Ты там слушаешь?» «А ты смотришь?» «В полглаза». «Ну и я в полуха». «Хорошо». Мы лежали с полчаса. Кайф уходил медленно, а повреждения излечились почти сразу. «Классная тема. Не отказался бы от такой обилки». «Пора дальше идти». С трудом отрывая себя от каменного пола, пробормотал я. «Ага». Сонно протянула Виза. «Но по возможности надо повторить». «Обязательно». С берега Лаового озера вел только один выход. Опять темный, но сейчас это пугало гораздо меньше. «Длинный коридор, потом поворот, дальше большая пещера, и там что-то журчит». Все казалось почти как предсказывала Виза. Отличие заключалось в том, что туннель кончался не пещерой, а вполне себе рукотворным темным залом длиной 30, а шириной 20 метров. «Склеп напоминает», — пробормотал я. «В склепах гробницы должны быть, дурачок. Как ты с такими знаниями книги вообще писал?» «Ну, может, и не склеп». Вдоль правой стены зала стояли 5 4-метровых статуй существ, очень напоминающих восставших из мертвых ангелов. Их распахнутые крылья были обожжены, глазницы пусты, а в когтистых руках-лапах каждый из них держал кувшин, из которого тонкой струйкой лилась вода. Вдоль второй стены, точно напротив зловещих изваяний, находились черные пустые чаши, и над каждой из них сияла надпись. В третьей стене был круглый проем выхода, но сейчас его перекрывал мерцающий магический щит. Похоже, наш тамада приготовил очередной интересный и наверняка смертоносный конкурс. Между тем надписи гласили: «Сладкий», «Кислый», «Соленый», «Горький», «Острый». «Вроде просто все», — ухмыльнулся я, разглядывая нависших надо мной грозных существ и описывая визе обстановку. «Сейчас попробуем воду и распределим ее по чашам». «Тут такое дело, Илюша». Едва слышно пробормотала Виза. «Я все тебе сказать стеснялась». «Что такое?» Напрягся я. «Да ничего особенного», продолжала мяться питомица. «Просто мне все эти слова ничего не говорят». «Как это?» Да просто. Я их слышала и знаю, что это описание вкусов, но... Как тебе сказать? Это как слепому описать цвета. Я не понимаю, когда вы говорите о вкусе еды. Для меня все или вкусно, или невкусно, но с разной градацией. Вот как ты кровь сейчас пил. Ты же не чувствовал вкус, но понял, что это офигенно. Правильно? Ну, да. Вот и я так каждый раз. Короче, сорян, косячок. Может, не стоило это чувство тебе оставить? Да. Дела. Уже совсем другим взглядом я смотрел зал, надписи, пустые чаши и, конечно же, зловещие крылатые черные фигуры, рассматривающие нас с провалами пустых глазниц. Реально, косячок.